Глава 7. «Как будешь встречать Новый год?» — спросила Галка. «Закачу вечеринку, приглашу кучу народу, будем веселиться до утра. Ты меня еще про сербского жениха спроси, нашла уже или еще нет?» — огрызнулась Яна, не сумев скрыть раздражение. Какой вопрос, такой и ответ. Галка не обиделась, похоже, сама поняла, что ляпнула глупость. «Все так плохо?» — тихо спросила она. «Даже еще хуже». Сил врать не осталось. Только что она разговаривала с мамой. Приходилось сдерживаться, следить за словами. У них с Михаилом это первый совместный Новый год. Мама выглядела счастливой и взволнованной. Жестоко было бы портить ей настроение и отравлять праздник. Сколько было новогодних вечеров, которые она проводила в одиночестве. Яна уходила куда-то с подругами, а Нина Владимировна делала вид, что прекрасно отметит и одна. Они поговорили, и Яна уверила мать, что все в порядке. А потом сразу позвонила Галка, собрала троих подруг в общий чат. «Мы дома, семьей отмечаем. Скоро придут свекровь со свекром», — сказала Галка. Зинаида собиралась идти в ресторан с новыми друзьями. Кажется, у нее намечался роман. Она вся так и светилась. И Яна поймала себя на мысли, что немного завидует подружке. Было 5 вечера. А в Казани и Москве стало быть на 2 часа позднее. Совсем скоро куранты пробьют и возвестят о наступлении очередного года. Яна сидела в своей комнате, закрывшись на замок. Гордана спала у себя. Прошлой ночью Яне снова снились кошмары. Дети голосили, плакали, тянули ее за собой. А потом появилась Гордана и стала кричать. «Убери темноту! Прогони ее!» И все стучало, стучало кулаком по столу. Яна проснулась вся в поту, не понимая, где находится. А потом до нее дошло, что стук не смолкает, что кто-то колотит в дверь. К тому же еще и кулаком. Грохот на весь дом. «Гордана! С ней что-то случилось!» Девушка вскочила и побежала. Стук не прекращался. Спальня, потом гостиная. Яна распахнула дверь. «Гордана, что...» Слова застряли в глотке. В коридоре никого не было. Если Гордана и колотила в дверь, то теперь ушла. Не дождалась? Яна, не тратя времени на рассуждения, ринулась к комнате больной. Вошла без стука и увидела, что Гордана лежит в кровати. «Чего тебе?» — спросила она. Голос был несонный. «Вы стучали. Принести что-нибудь? У вас боли?» «Не говори ерунды». Сердито буркнула Гордана. Я не стучала. «Но вы же слышали этот грохот?» «Будь добра, дай мне поспать». Спорить и дальше расспрашивать Яна не стала. Вышла в коридор. В то, что стучала Гордана, и правда не поверишь. Не могла она так быстро отбежать от двери, вернуться к себе и улечься в кровать. Такая скорость не только тяжело больному, вообще никакому человеку не под силу. Но зачем лгать, утверждая, что ничего не слышала? А главное, кто тогда стучал? Не приснилось же мне? Или все-таки приснилось? Она зашла в свои апартаменты, как вдруг стук раздался снова. Теперь стучали снаружи, в балконную дверь. Яна в ужасе прижалась к стене. Хорошо, в прошлый раз могло присниться, почудиться с просонок. Но сейчас-то что? Она ведь точно не спит. Кто-то забрался в дом. Преступник. Злоумышленник. А они тут вдвоем. Две беззащитные женщины. Но зачем он колотит со всей мочи? Пришла мысль. Яна не дала ей оформиться. «Я позвонила в полицию!» Выкрикнула Яна и выскочила за дверь. «Сейчас сюда приедут полицейские!» Она забежала в комнату Горданы и, не обращая внимания на ее недовольные возгласы, схватилась за телефон, который стоял на прикроватном столике. Один аппарат был в гостиной, второй — в спальне хозяйки. Яна купила его на днях, несмотря на протесты Гортаны, и подключила. Он и раньше тут стоял. Телефонная точка имелась. «Куда ты собралась звонить?» «В полицию. В дом кто-то забрался. Он сейчас в моей спальне. Не волнуйтесь, Гордана, сейчас я...» «Выходит, ты тоже слышишь», — прошептала Гордана. «Конечно, слышу», — терпеливо ответила Яна. «Не нужно бояться, полиция приедет быстро». «Не поможет никакая полиция, не трезвонь». От неожиданности Яна положила трубку, которую уже успела поднести к уху. «Я не понимаю». «Иди к себе, девочка», — устало сказала Гордана. Теперь она говорила почти так, как раньше, доброжелательно, даже ласково. Не грубила, не рявкала, как в последние недели. «Нет там никого. Тебе показалось». «Как так показалось? Ничего мне не показалось. Я слышала. И вы тоже». Гордана вдруг выпростала руку из-под одеяла, прикоснулась к Яне. Ладонь была сухая и холодная. «Не слушай, не смотри. Поверь, так будет лучше. Сколько сможешь, делай вид, что ничего не происходит. Пока ты веришь, не позволяешь себе бояться, ты живешь». Она смотрела на Яну горящим, умоляющим взглядом, и та не могла вымолвить ни слова. А потом... Прямо на глазах живое чувство ушло из глаз Горданы, и взор ее снова стал недовольным, налился раздражением и тупой злобой. «Не мешай мне! А ну иди вон!» Яна, слишком потрясенная всем происходящим, молча повиновалась. Пришла к себе. Ни в гостиной, ни в спальне никого не было. Яна включила всюду свет и открыла дверь на балкон. Залитый ярким электрическим светом, он был пуст. Никого. Что это было? Кто стучал? И стучал ли? Весь день Яна не могла прийти в себя, размышляя об этом, но так и не смогла решить, какой версии ей лучше придерживаться. Решить ли, как в минуту просветления советовала Гордана, что ничего не было? Или же думать, что в доме был какой-то хулиган, но сбежал, испугавшись ее угроз? Или же признаться себе в том, что некое потустороннее существо навестило их в ту ночь. «Ничего подобного. Я не верю в мистику и всякие ужасы. Это не кино и не книжка. В реальной жизни ничего подобного не случается». Утром, открыв холодильник, Яна обнаружила, что некоторые продукты снова испорчены. Яйца, молоко, оставшийся с вечера бульон. Уже почти не удивившись, она выбросила все это и позвонила доктору Милошу, который говорил, что собирается навестить Гордану. «Как она?» — спросил доктор, снимая пальто. Яна молча пожала плечами. «Я купил то, что ты просила». Он протянул пакет. «Правильно, что сама не поехала. Погода сегодня ужасная. Такой дождь». Осмотрев Гордану, доктор вышел из спальни и сразу заспешил к выходу. «Не останетесь на кафу?» — удивилась Яна. «Обычно они с доктором пили кофе в гостиной. И сегодня она тоже поставила воду кипятиться». «Не могу, дорогая, спешу. Времени нет. Мы сегодня уезжаем с женой в Ниш». Яна знала, что там живет одна из дочерей доктора, с мужем и детьми. 3 января вернусь». «А если что-то случится?» – забеспокоилась Яна. Доктор Милош протянул ей визитку, на обороте которой были написаны цифры. «Это телефон моего коллеги. В случае чего звони сразу, не стесняйся. Я его предупредил. Но будем надеяться, все обойдется. Гордана пока стабильна». Он уже повязал шарф и обулся. «С праздником, доктор!» — сказала Яна, провожая его. Ей хотелось посоветоваться, рассказать о ночном инциденте, но она не стала задерживать его. Видела, что доктору Милошу сейчас не до нее. Яна пошла на кухню и до самого вечера простояла у плиты. Приготовила самые любимые блюда Горданы, плюс то, что сама привыкла есть в новогоднюю ночь. Что за праздник без оливье и мимозы? Могла бы и селедку под шубой приготовить, да жаль, нет тут в Сербии селедки. По крайней мере, Яна не нашла. Покончив с готовкой, решила отдохнуть. А тут начались звонки. Мама, подруги. «Твоя-то совсем плоха?» – участливо спросила Галка. «Опять разбила что-то». Она была в курсе происшествия с новогодними украшениями. «Накричала?» Яна вздохнула. «Гордана примерно так же. Ей становится хуже, конечно, но это может длиться еще месяц, два, три. Доктор так сказал. И к истерикам ее я привыкла и не обижаюсь. Дело не в болезни Горданы, а в том...» Она замялась, думая, говорить или нет. В итоге решила сказать. «Мне кажется, я тут с ума схожу». «В смысле?» — насторожилась Зинаида. «Что-то с этим домом не так», — призналась Яна. «Звуки непонятные по ночам. Сегодня вот кто-то в дверь стучал. Один раз я тень черную видела возле Горданы, а в другой раз на балконе. Продукты постоянно портятся, хотя стоят в холодильнике и сроки годности нормальные, и холодильник исправен. Со сроками годности могли и намудрить, заметила Зинаида. Нет, не в том дело, отмахнулась Яна. Нормальные продукты, свежие. Или я еды с вечера приготовлю, уберу в холодильник, а утром раз — и скисло все. Так же не бывает? Не бывает, согласилась Галка, которая была экспертом во всем, что касалось домашнего хозяйства. А ты что думаешь, полтергейст? Спросила Зинаида с легкой усмешкой. Знаешь, легко насмехаться над такими вещами, когда сидишь в центре Москвы или Казани. Вокруг полно народу и мобильник под рукой, взорвалась Яна. А когда торчишь одна, черт знает в какой дыре, и с тобой рядом только умирающая полубезумная тетушка, отношение как-то сразу меняется. Тише, тише, уймись. Зинаида растерялась, не ожидала такой вспышки. Я не смеялась, ты чего? Просто хотела подбодрить. Не бывает же такого и... А ты откуда знаешь, что бывает, а что нет? Резонно заметила Галка. Янчик, ты вправду такое мистическое подозреваешь? Галка по-совиному хлопала глазами, и ее вид, честно сказать, бесил даже больше, чем Зинаидины слова. Расхотелось делиться своими проблемами. Понятия не имею. Нет, вообще, конечно, всякое может случиться. Я вот верю в такие вещи. В какие такие, Галь? Ты ее еще больше пугаешь. Все эти звуки, видения. Вдруг это не чистое место? Янчик, ты бы узнала у матери или у соседей. «Мать не знает ничего, я спрашивала. А соседей поблизости нет. Если бы и были. Я языка толком не знаю. Как ты себе представляешь? Приду я к ним и на ломаном сербском...» «Погоди, что ты кипятишься?» — перебила Галка. «Не обязательно соседи. У доктора спроси. Он пусть с кем-то поговорит, посоветуется. Надо узнать, кто в этом доме раньше жил. Или что на месте дома стояло. Может, кто-то там умер. Или еще что случилось нехорошее. Может, дом осветить надо? Здрасте, приехали. Осветить. Меня Гордана зовет, сказала Яна, желая побыстрее закончить разговор. Она уже жалела, что вообще начала его. Ладно, звони, не пропадай, скороговоркой проговорила Зинаида, и Яна поняла, что мыслями она уже на веселой вечеринке с новым парнем. Ей дела нет до Яны, как и доктору. Все празднуют, у всех свои заботы. «Серьезно, Янчик, узнай!» — не сдавалась Галка. Попрощавшись с подругами, Яна закрыла крышку ноутбука. Вообще-то, в словах Галки был резон. Если она соберет информацию, хуже не будет. У Горданы спрашивать бесполезно, зато можно, скажем, на чердак залезть, покопаться там. Яна прежде так и не собралась это сделать, а зря. Что-то интересное может отыскаться. Да и по территории поместья стоит пройтись. Осмотреть все кругом повнимательнее. Это даже глупо. Она скоро третий месяц как живет тут, а дальше кухни и комнаты Горданы толком ничего не видела. Приняв решение, девушка немного приободрилась. «Как Новый год встретишь, так его и проведешь. Нечего киснуть», — сказала себе Яна. «Не хватало еще весь следующий год в тоске прожить». Она подошла к шкафу, оглядела висящую на плечиках одежду. В итоге выбрала изумрудно-зеленое платье с черным поясом, сползающее с одного плеча, которое еще ни разу не надевала. Она устроит себе праздник, вот что она сделает. Накроет здесь в комнате стол, поест, выпьет шампанского, посмотрит что-то интересное в интернете. В этот момент раздался звонок в дверь.